потребность или роскошь. Для человека спячка – состояние патологическое. Если человек спит сутками, значит он болен. Мы иногда любим поспать лишнее в дурную погоду, вот и все. Остромысленский делил сон на повелительный, целиком определяемый потребностями организма, и волевой, вызываемый нашим желанием. Редко, когда наш волевой сон длится более 2-3 часов. Повелительный же зависит в основном от возраста. Новорожденные спят в сутки часов 16 с небольшим. Раньше думали, что гораздо больше, но электроэнцефалограмма показала, что это не так. В общей сложности 5 или 6 часов младенцы лежат неподвижно с закрытыми глазами, но не спят, а словно о чем-то размышляют. Сначала самый долгий период непрерывного сна не превышает у них 4 часов. Днем они спят почти столько же, сколько и ночью, но уже через 3 недели период этот растягивается до 8 часов, и ночью они спят вдвое больше, чем днем. А годам к 5 сон у детей становится монофазическим. Сутки четко делятся на период сна и период бодрствования. Затем человек расстается с дневным сном. Вернее, дневной сон становится уже не повелительным, а волевым, роскошью, наслаждением, привычкой. В 6-летнем возрасте мы спим 10-12 часов в сутки, потом 8-10, а после 20 лет 7-8. В старости мы спим ночью меньше. Сон наш не глубок. Зато днем мы любим поспать, когда после обеда, а когда и перед обедом, но это придает нам сил и бодрости. «Сон неумеренный вреден», — говорит Одиссею божественный свинопас Евмей. Совершенно справедливо. Субъективная потребность в длительном сне часто не отражает истинной в нем нужды. Вырабатывается она под влиянием дурной привычки, приобретенной чаще всего в детстве. Излишний сон развивает у ребенка флегматические черты, нарушает функции кровообращения и пищеварения, задерживает умственное развитие. Много спят люди с низким интеллектом, неразвитые в культурном отношении, любят поспать люди ленивые, инертные, такие как Обломов. Люди же энергичные, подвижные, живущие напряженной эмоциональной жизнью, спят меньше. Впрочем, это особая тема, и мы еще вернемся к ней. Ощущение физической и умственной усталости нередко способствует удлинению сна. Чаще, однако, люди спят больше во время отпуска. Кто мечтает отоспаться за целый год и достигает своей цели в первую же неделю отпуска? Вот лишнее доказательство тому, что повелительный сон гораздо меньше, чем мы думаем. В большинстве южных стран распространен обычай спать днем часа 2-3. Люди рано встают, днем спят и поздно ложатся. В Средней Азии в жару рабочий день начинается на рассвете и заканчивается к полудню. Знойным летом в Ереване жизнь закипает в 10 часов вечера. Матери и бабушки выводят на прогулку маленьких детей, работают все магазины, женщины спешат за покупками, люди идут в гости. Этот ритм выработался на юге за тысячелетия, и никому он, конечно, не вредит. Не вредит никому и привычка спать днем понемногу, широко распространенной во всех цивилизованных странах. Многие ученые, например, ложатся днем вздремнуть минут на 40. После такого сна они чувствуют себя такими же бодрыми и свежими, как и утром. У них начинается новый рабочий день, который, ничуть их не утомляя, может длиться до глубокого вечера. Древние мудрецы учили, что дневной сон должен длиться самое большое 60 вздохов, то есть от силы 4 минуты. Это было весьма разумно. Если человек проспал ночью не меньше 8 часов, продолжительный дневной сон ему совсем не нужен. Однако мы воздерживаемся от советов, хотя и стоим на точке зрения Евмея и древних мудрецов. Если у вас есть возможность поспать днем, вы этого очень хотите и можете быстро заснуть, спите на здоровье. И вот вы засыпаете. Голова ваша клонится на грудь, книга выпадает из рук. Вы подхватываете ее, читаете одну и ту же строчку несколько раз, но тщетно. Вы спите. перед тем, как окончательно погрузиться в сон, вы пробормотали какую-то бессмысленную фразу. С вами это случается редко, но все-таки случается. В 1960 году в New Statesman была напечатана коллекция этих фраз, и оказалось, что засыпая, люди часто говорят в рифму. Некий мистер Синглтон из Лондона, по его собственному признанию, сказал однажды: «Только у Бога и Генри Форда нет пуповины». Пример этот приводит в своей книге о сне шотландский психиатр Освальд. Сам Освальд поймал себя на том, что как-то произнес фразу, которую на русский можно перевести так. Однако это довольно недокринно. У него получился неологизм, неизвестно что означающий. Засыпая, многие из нас нечаянно изобретают неологизмы. Почти каждый может поймать себя на этом. Изредка мы слышим и чужие голоса. Кто-то зовет нас по имени. Мы просыпаемся на миг, сознаем, что это ошибка, и засыпаем вновь. Голоса могут сопровождаться зрительными образами. Через несколько минут наши близкие могут заметить у нас так называемые миоклонии, сокращение в какой-нибудь группе мышц, совершающиеся неритмично и несинхронно. Вскоре они пропадают. Мы даже можем проснуться от них с сильно бьющимся сердцем и учащенным дыханием, но быстро заснем опять. По классической схеме сну предшествует состояние, когда утрачивается интерес к окружающему. Появляется вялость, мы потягиваемся, зеваем. Зевота – одно из загадочных явлений, которыми так богат сон и все, что с ним связано. Это сложный акт, в организации которого участвует несколько мозговых систем. Мышечный механизм зевоты изучен досконально, но что ее вызывает и зачем она, неизвестно. Мы зеваем от скуки и от сниженного уровня бодрствования, но иногда зеваем и от волнения на нервной почве, а иногда решительно без всякой почвы. Что за наваждение? Некоторые утверждают, что зевота вызывается недостатком кислорода, но откуда берется этот недостаток? Зевота заразительна? Вот еще одна загадка. Стоит в компании или в вагоне зевнуть одному, как вслед за ним начинают зевать другие. Появилась остроумная идея, что зевота у наших далеких предков, еще не владевших речью, служила сигналом ложиться спать. Но для чего им был такой сигнал? И почему мы сладко зеваем утром после сна, особенно когда никуда не торопимся? В обычных условиях человек, собирающийся спать, ложится. Но если условия необычные, обстоятельства благоприятствуют сну, человек может спать в любой позе. Часовой может заснуть на посту, опершись о винтовку. Водитель за рулем, пассажиры, сидя на скамьях в трамвае и в метро. В прежние времена булочники месили тесто во сне. Фритьоф Нансен и его спутники спали во время ходьбы на лыжах. А водителей и пассажиров, и булочников, путешественников всех усыпляет одно — монотонность. Да и чему тут удивляться? Ведь с усыпляющим действием ритмично повторяющихся раздражителей мы сталкиваемся, едва появившись на свет. Нас укачивают, чтобы мы поскорее заснули. Если нет поблизости никого, мы сами себя укачиваем, напевая себе знакомую песенку. То же самое проделывают и взятые у матерей юные обезьяны. Они припадают к земле и ритмично покачиваются из стороны в сторону. Нередки маленькие дети, чтобы заснуть, бьются ритмично головой о подушку. Монотонные движения в сочетании с монотонной музыкой способны погрузить танцующих в сомнобулическое состояние. Даже жевательная резинка, по утверждению американских психологов, нагоняет сон.